фамильярность – это значит недооценка и пренебрежение советами чьими-то. Считая себя равным и... Фамильярность – это когда вы думаете, что тот человек такой же, как вы. Поэтому между равными фамильярность допускается, но между авторитетом и, ну, неравным нельзя. Представьте, что к вам в самолете подходит стюардесса и говорит: «Пристегните, пожалуйста, ремень». И вы говорите: «Что вы со мной фамильярничаете?» Да, то есть много. Или там: «Ваш билет». Вы говорите: «Мой билет». Говорят: «Ваш билет». Я же сказал: «Мой билет». Вы что, больной? А вы говорите: «А вы что, доктор?» Вы что, заяц? А вы говорите: «А вы что, волк?» Несерьезно, видишь? Вот это фамильярность. Но с чьей стороны? Со стороны кондуктора или со с вашей? Видишь, как все. Ваш билет, мой билет. Где? На бороде. Очень много всяких таких ответов, очень логичных. И так иногда с человеком разговариваешь, ну, думаешь: ну, елки, понятно. Говоришь: извини. Извини, я мимо пошел. Что человек так отвечает вам? Почему по кочану? Где на бороде? Почти то же самое.